Не отходи от меня, друг мой, останься со мной. Не отходи от меня, мне так отрадно с тобой. Ближе друг к другу, чем мы, ближе нельзя нам и быть. Чище, живее, сильней мы не умеем любить. Если же ты предо мной, грустно головку склоня, мне так отрадно с тобой, не отходи от меня. 1842 год.